Глава 4. Если что-то хочешь сделать хорошо, то лучше не делай. Владимир Северский. Несмотря на то, что наше путешествие продлится всего один день, в дорогу мы собрались основательно. Ирина наделала просто чудовищное количество бутербродов с копченым мясом. Сварила десяток яиц, положила соленого пахнущего чесночком сала и даже успела испечь небольшой пирог с рыбой. На мой вопрос «Куда нам столько?» женщина только отмахнулась и проворчала что-то про голодных мужиков в лесу. Оставалось только пожать плечами и согласиться. Егор же взял с собой небольшой котелок, топорик, металлические кружки, запас чая и сахара, а затем, после напоминания все той же Ирины, прихватил турку и кофе. А еще Зареченский как следует вооружился. Меч, кинжал, пара крупных метательных ножей, небольшой щит и даже лук с колчаном стрел. Я, кроме пистолета с патронами, меча и кинжала, решил ничего не брать, да и незачем, не на войну иду. Вышли мы рано, как только рассвело. И первое время даже не разговаривали, а наслаждались окружающей природой и тишиной. Где-то спустя минут 40 мы свернулись с капитальной дороги, что вела к поселку Демина, на проселочную. И словно очутились в другом мире. Навстречу стали попадаться груженные телеги, двигающиеся в направлении города. Были и пешие путники, а затем и вовсе попались два конных пастуха, которые гнали по дороге целое стадо коров. Чуть позже прошли рядом с большой деревушкой, на улицах которой била ключом обычная сельская жизнь. На ближайшие поля вышли крестьяне, а из кузницы, расположенной за оградой, раздавался звонкий стук молота по металлу. «А я смотрю, люди тут довольны жизнью», — пробормотал себе под нос я, но Егор услышал. «А чего им недовольными быть?» — пожав плечами, ответил воин. «Рядом Демина, чуть дальше город. От границы с Диким Полем далеко, так что набегов нет. Да и патрули ездят, что наши, что княжеские». «Я имею в виду то, что их быт устраивает», — пояснил я свою мысль. «А, ты вон про что, боярич. Устраивает, конечно. Живи, работай, последнего никто не отбирает. Если староста толковый, то и вовсе хорошо. Например, вот в этой деревушке», Зареченский махнул рукой в сторону деревни, «Михайловке, староста организовал сыроварню. И сами едят, и боярину на стол поставляют. Ну и продают, само собой. А еще тут кузнец хороший. Он повседневную работу на сыновей переложил, а сам клинки кует. Ты вот так про любую деревню рассказать можешь?» Удивился я осведомленности своего соратника. «Нет, что ты, боярич», — улыбнулся Егор. «Я просто в Михайловке часто бываю. Есть тут одна вдовушка, так я ей и детишкам ее помогаю по случаю. Потому и знаю, что люди тут хорошо живут, не хуже городских. Разве что нужник на улице да колодец во дворе. Ну, нужник в доме в любом случае удобнее», — хмыкнул я. «Да и душ?» «Душ тут, почитай, у каждого есть, летний. Воды натаскал, она за день прогрелась, и мойся на здоровье. А нужник — дело привычки. Зимой, конечно, прохладно, но и лютых морозов здесь не бывает. Я мог бы поспорить, но не буду». «И правильно», — серьезно произнес воин. «Не в нужнике счастье. Зато тут жизнь дешевле. И никто тебя из твоего дома не выселит, если за канализацию заплатить не сможешь». «А в городе что, бывает такое?» — заинтересовался я. «Еще как бывает», — кивнул Егор. «Там же цивилизация, простой люд в квартирках живет. А хочешь жить как барин — плати. А нечем платить — съезжай. Так-то, может, оно и верно, но головной боли у городских побольше». «Ну так и деревенские десятину платят», — чисто из упрямства вставил я. «А как иначе? Платят боярину за защиту. Они будут платить, так придут степняки и уведут всех. Ты же говорил, что тут набегов не бывает». «Почти не бывает», — согласился Зареченский, «потому что защита есть». «Логично», — хмыкнул я. «В городе, кстати, все ту же десятину платят, только княгине», — добавил Егор. «И плюс к тому за цивилизацию артефакторам. И только попробуй им не заплати». «Неужели такие злые?» «Сами по себе, может, и не злые, но за ними боярские рода стоят, а с ними шутки плохи. А княгиня что же, удивился я, не защищает своих подданных? Княгиня одна, а бояр и детей боярских много, за всеми не уследишь. Да и сложилось уже так. Вот и получается, что городские носы задирают, живут с комфортом, да в любой момент могут в холопы угодить за долги. И часто такое бывает? Не особо, подумав, сказал Егор. Иначе никто в городе и не стал бы жить. Да и за работу городским платят хорошо. А если работы нет, то и смысла в городе жить тоже нету. Понятно, кивнул я и решил перевести тему. А ты зачем с собой лук взял? Попрактиковаться, коротко ответил Зареченский, зачем-то внимательно вглядываясь в лес справа от нас. Мы все еще шли по проселочной дороге, но поля и луга остались позади. Попрактиковаться, уточнил я. Ну, может, еще и зверюшку какую подстрелю. Просто раньше я тебя с луком не замечал, пояснил я свой интерес. Да редко в последнее время с ним работаю. То одно, то другое, а практика нужна, тем более, что стрелок я так себе. Почему, не дается? Не то чтобы. Я ведь боярич и не так уж давно лук впервые в руки взял. А зачем тогда вообще учишься, удивился я. В стрельбе из лука вроде как с детства учиться надо. Так-то оно так, да не совсем, пожал плечами Егор и встрепенулся, заметив малоприметную тропинку, уходящую в лес. Ага, нам сюда. Ты про лук не договорил, начал раздражаться я. Да тут все просто, боярич. Никто ведь не может заранее сказать, возьмет тот или иной человек второй ранг и выше. А если второго ранга нет, то и лук бесполезен. Разве что только для охоты его и использовать. Но хороший лук слишком уж дорог. Егор, я вот сейчас совсем ничего не понял. Дело в том, Маркус, что со взятием очередного ранга улучшается не только скорость, реакция и сила, но и восприятие. И вот чтобы такого воина из лука поразить, нужен и лук очень мощный, и сила соответствующая. Иначе от твоей стрелы и увернуться смогут. Вот у тебя сейчас какой ранг? Первый? Второй вроде как, поправил я. Ух ты, не на шутку удивился Зареченский. Это когда же ты успел? Да вот после боя с Кагановым и понял, что ранг взял. А, ну да, такая победа многого стоит. Смертный бой с третьеранговым, но все равно удивительно. Поздравляю, боярич. Спасибо, улыбнулся я. А почему удивительно? Да никогда не видел, чтобы человек так быстро ранги брал. Вот что значит кровь владык. Думаешь, дело в этом? А иначе и быть не может, абсолютно серьезно произнес воин. Ты вон и ранги берешь, и артефакты какие-то делать умудряешься. Вот откуда все это? Кто тебя артефакторики научил? Ну так у меня же память заблокирована частично. Пожал я плечами, решив, что с такой опасной темы надо съезжать, а то так непонятно, до чего договоримся. И хотя Егору я доверяю, но все же. Доверяй, но проверяй. Про некоторые вещи не стоит рассказывать никому. Мое иномирное происхождение поопаснее даже крови владык. Вот и прорывается что-то. Но это же все равно значит, что до блокировки памяти тебя учили артефакторики. Да и техники ты тогда непроизвольно в бою использовал, ведь не сами же они складывались. Все может быть, не стал слишком уж активно спорить я и перевел тему. Так что насчет лука? Ты не договорил. Да в принципе уже все и сказал, неопределенно махнул рукой воин. До второго ранга лук в бою вещь довольно бесполезная. Вот смотри. Егор быстро наклонился, подобрал еловую шишку и бросил в меня. Но, несмотря на неожиданность, я, действуя на одних рефлексах, умудрился ее поймать раньше, чем вообще сообразил, что делаю. А летела она с довольно неплохой скоростью. «Понял теперь», — усмехнулся Зареченский, глядя на мое удивленное лицо. «Вот то же самое будет, если в тебя человек без ранга из лука выстрелит». «А если с первым рангом?» — задумчиво уточнил я, разглядывая пойманную шишку. «Тут все будет зависеть от лука и мастерства стрелка. Но вот если перворанговый и в третьерангового стрелять будет, то вероятность попадания довольно мала». «А почему же тогда тебя Мэйли постоянно бьет?» — Хохотнул я, припомнив поединки Егора с китаянкой. «Ну», — неожиданно засмущался парень, «рукопашный бой — это все-таки не мое. Вот на мечах ей со мной не сравнится. Да и на самом деле не такая уж и большая разница в силе и способностях второрангового и третьерангового бойцов. Ты вон и вовсе умудрился с первым рангом победить Каганова. Кстати, не поделишься как?» Я покосился на шагавшего рядом воина, решая, стоит ли посвящать его в мои способности еще больше. Но, подумав, все же решил рискнуть. Наложил на себя ускорение и стал даже немного быстрее него, хотя, будь у Каганова больше опыта, то не факт, что это мне помогло бы. «То есть уже сейчас ты сможешь стать даже быстрее меня?» — сделал правильный вывод Егор. «Вполне возможно», — пожал я плечами, «но это надо пробовать». «А ускорение — это что?» «Ускорение — это ускорение, не знаю, как это определить точнее. Просто создал и все. Решил я не раскрывать совсем уж все свои карты». «Кровь, владык!» — понятливо кивнул Зареченский. Немного помолчал и выдал. «Надо бы тебе на второй ранг официально сдать, боярич». «Это зачем?» — удивился я такому предложению. «Да причин много. Это и показатель твоей личной силы, что немаловажно, и почет для рода, что боярич Демин второранговым стал, и для подчиненных твоих радость». «Для каких еще подчиненных?» — расхохотался я. «Ты меня ни с кем не перепутал, Егор?» «Да хоть бы для меня», — поддержал мой смех парень, но затем уже серьезно добавил. «А на самом деле для младшей ветви рода. После твоего поединка с Кагановым твой статус уже и так изменился. Если раньше тебя, боярич, уж извини за прямоту, вообще никто всерьез не воспринимал, то теперь люди задумались. А если сдашь на ранг, да еще и сразу на второй, то, глядишь, и гордиться своим бояричем станут». «Ага, прям вот взяли и все мной гордиться стали», — снова начал ржать я. «Зря смеешься, Маркус», — без улыбки произнес Егор. «Не хочу вдаваться в политику нашего рода, но, в общем, второрангового боярича Демина боярину Михаилу убрать будет гораздо сложнее». «Хм», — задумался я, признавая, что определенная истина в словах Зареченского есть. «А как вообще на второй ранг сдают?» «Да так же, как и на первый, только в противниках кандидаты посильнее». «То есть три рукопашных поединка со всеми по очереди?» «Ага», — кивнул воин. «По два поединка одновременно, но в итоге с каждым противником должен по разу сойтись. Если, конечно, они будут после предыдущих боев в состоянии продолжать. А могут и не быть?» «Да запросто. Со второго ранга и выше травмы на испытании обычное дело. А на четвертом ранге и вовсе иногда в раж войдут и насмерть бьются». «Да уж, перспектива», — хмыкнул я. «Но в принципе ты прав, надо сдать на ранг». «Желательно до приема у княгини», — нейтральным тоном добавил парень. «Егор», — с подозрением посмотрел я на него. «Ты откуда такой умный взялся?» «Ось», — сделал карикатурно удивленный вид Зареченский. «Чагой говоришь, боярич?» «Да тьфу на тебя», — рассмеявшись, махнул я рукой, решив не докапываться. «То, что Егор умнее, чем старается казаться, я уже неоднократно замечал. А вот то, что он это не афиширует, только его дело. Каждый имеет право на свои тайны, и уж точно не мне его упрекать. Долго нам еще идти? А то что-то есть охота?» «С полчаса где-то», — сориентировавшись по одному ему известным приметам, пояснил воин. И действительно, где-то минут через 25-30 мы вышли на огромную, вытянутую в длину метров на 100 поляну. Да к тому же и немного обжитую. Тут стоял маленький домишко, сруб. Рядом с ним был грубо сколоченный стол и две лавки. В паре метров имелся выложенный большими камнями очаг под костер и даже присутствовал небольшой навес под дрова. «Это тут твой пасечник живет?» — поинтересовался я у Зареченского. «Не пасечник, а бортник», — наставительно поправил меня воин. «Нет, он дальше. А тут старая охотничья заимка. Не похожа она на старую. Так здесь периодически кто-нибудь ночует, вот и поддерживают в нормальном виде». «Да и ладно», — махнул рукой я, — «надо бы напожрать». «Сейчас», — кивнул Егор, скинул на стол свой рюкзак и скрылся в доме. Но почти сразу же вышел неся в руке треногу под котелок. «Вот чаю согреем да перекусим. Тогда я пока попробую манекенов наделать». «Кого?» – удивился парень. «Деревянных человечков», – пояснил я, – «в качестве мишеней». Оглядевшись, я пошел к противоположному концу поляны и немного углубился в лес. На поиски подходящих бревен и составление из них мишени в рост человека ушло минут 15. На манекен эта конструкция не походила даже приблизительно, но для стрельб годилась. К этому времени вода в котелке почти закипела, а Егор, расстелив на столе чистую тряпицу, выложил на нее наш немудреный харч. Еще минут через 10 мы сидели по обе стороны стола, прихлебывали обжигающие горячие напитки из кружек и насыщались. Было очень вкусно и сытно, особенно если учесть, что утром ни он, ни я не завтракали. Поев, мы какое-то время потрепались ни о чем, выжидая, пока еда усвоится, и только потом решили приступить к испытаниям. Для начала я отстрелял по импровизированной мишени пару десятков простых патронов, привыкая к оружию. Не скажу, что пистолет был вершиной оружейной мысли, скорее даже наоборот. Массивный, не особо удобный, без прицельных приспособлений. Радовало только то, что его очень даже приличный вес сейчас мной не слишком-то и ощущался. Да и бороться с отдачей стало попроще. Ну и в целом сила выстрела и точность были неплохими, если приноровиться. За время испытательных стрельб пришлось трижды заново сооружать мишень, так как выстрелами бревна опрокидывало. И еще я выяснил, что с уверенностью попаду в человека шагов с 30. С 40% 40 выстрелов шли в молоко, а с 50 я выстрелил всего два раза, оба мимо, и больше не стал, патроны жалко. «Баловство все это», — хмыкнул наблюдавший за мной Егор и взялся за лук. Быстро натянув тетиву, он отошел на дистанцию 50 шагов, воткнул перед собой в землю пяток стрел и с пулеметной скоростью послал их в мишень, все в яблочко. А затем с превосходством посмотрел на меня. «Ну как?» «Неплохо», — кивнул я и достал из кармана защитный амулет. Добежал до мишени, активировал его и повесил на шею. Неспешно вернулся и попросил Зареченского повторить. Артефакторный щит сработал как надо. На этот раз стрелы натыкались перед манекеном на невидимую преграду и падали. «Это чего?» — удивленно вытаращился на меня воин, выпустив последнюю, пятую стрелу. «Это как кольчуга, только еще и невидимая?» «Ага», — с довольным видом подтвердил я. «И ты это сам сделал? Ну так...» «И сможешь сделать еще?» «Ну, вообще-то я сделал парочку». Достал я из кармана второй амулет и показал Егору. «Охренеть! Боярич, а ты знаешь, сколько такой амулет может стоить?» «Догадываюсь», — кивнул я. И с серьезным видом добавил. «Но пока светить свои способности не хочу. Хватит и того, что Добромила про целительские амулеты знает». «Это верно», — согласился со мной Егор. «А на сколько попаданий рассчитан такой амулет? А вот сейчас и выясним», — произнес я, заряжая пистолет и подходя к мишени на 30 шагов. Амулет выдержал еще 7 пистолетных выстрелов, а потом сдох. Причем в прямом, а не переносном смысле. Оловянная основа, из которой я его вылепил, пошла трещинами, а внутренняя структура разрушилась. Досадно. Выходит, чего-то я не учел и сделал одноразовую вещь. «Ну, тоже неплохо», — постарался утешить меня Зареченский. «Жизнь эта штуковина в любом случае спасет». «Это смотря, чем в тебя стрелять будут», — пробормотал я, закрепляя на мишени второй амулет. «В смысле?» — не понял воин. «Спецбоеприпас», — показал я Егору, доработанный мной патрон. «По идее, должен игнорировать такую защиту, а в идеале и пробивать кольчугу». «Ты не перестаешь меня удивлять, боярич», — задумчиво произнес Зареченский и очень серьезно добавил. «И вот про него точно никому знать не надо, слишком уж это для тебя опасно». «Знаю, не дурак», — также серьезно ответил я, заряжая пистолет. «Если он, конечно, сработает», — добавил Егор. Вместо ответа я как следует прицелился и выстрелил. И патрон сработал как надо, не заметив амулетный щит и словно для наглядности опрокинув верхнюю часть манекена. Как-то так. На заимке мы побыли еще час, стрельбы больше не устраивали, так как второй амулет после выстрела спецбоеприпасом тоже сломался. И я пока не мог понять, из-за чего. Вроде делал все правильно, поэтому мы согрели воды, заварили чаю и просто посидели, наслаждаясь природой. По крайней мере, Егор наслаждался, а я пытался понять, в чем ошибся. Да и вообще для статистики надо было сделать хотя бы пяток амулетов. Ну да ладно, успеется еще. Затем мы потушили костер и отправились в сторону пасеки. Уж очень Егору метку захотелось. Ну или с дочкой Бортника пообщаться. Я вообще начал думать, что Зареченский тот еще бабник. Но ни в коем разе его не осуждал. Тут, напротив, завидовать надо. У меня вот вообще никого нет. Что впереди что-то происходит, мы поняли где-то за километр. Вначале учуяли запах гари, насторожились, а пройдя еще метров 500, услышали истошный женский крик, который резко оборвался и сменился мужским гоготом. Мы переглянулись и, не сговариваясь, устремились вперед. Я на ходу зарядил пистолет спецпатроном и проверил, как выходит из ножен меч. Егор же, остановившись на несколько секунд, натянул тетиву на лук и перевесил колчан со стрелами на пояс. У самой границы леса мы замедлились, а потом, затаившись за невысоким, где-то по пояс кустарником, и вовсе остановились. Ломиться с шашками наголо в неизвестность не хотелось, по крайней мере мне. Что было на уме у Егора, могу лишь догадываться. Картина нам открылась нерадостная. Чистокол, до недавнего времени окружавший довольно крупное хозяйство, состоявший из большого одноэтажного дома и нескольких бытовых построек, лежал на земле и местами горел. Причем создавалось впечатление, что его опрокинуло ураганным ветром. А судя по горению, еще и огненным. А на дворе хозяйничали военные? Именно так мне показалось, глядя на пятерых мужчин в одинаковой темно-синей форме. «Легионеры», — скрипнув зубами, тихо произнес Егор. А скрипеть зубами было отчего. Трое из тех, кого Зареченский назвал легионерами, опрокинув на поленницу, насиловали девушку, задрав ей на голову сарафан. Точнее, насиловал один, а двое удерживали ей руки и со смехом давали советы, видимо, ожидая своей очереди. Еще один солдат выскочил из сарая с поросенком под мышкой и что-то радостно рассказывал своим товарищам. А последний на вытянутой руке держал за горло окровавленного мужчину и что-то тихо, но яростно у него спрашивал. Дополняли картину два безжизненных тела, лежащих у входа в дом. Женщина и, кажется, ребенок. «Боярич?» — с болью в голосе произнес Егор и посмотрел мне в глаза одновременно с этим, втыкая перед собой в землю десяток стрел. Я его вполне понимал. Судя по рассказам, Зареченский был с семьей Бортника весьма близок. А на дочку, которую как раз в этот момент насиловали, возможно, имел даже определенные планы. Но и ввязываться в битву с противником, про которого мало что известно, к тому же, судя по чистоколу, среди них как минимум один стихийник. А с другой стороны, поступить сейчас по-другому мы не могли. Мне и самому хотелось остановить этих упырей. А уж Егор, несмотря ни на что, в любом случае кинется в бой. «Дай мне 3 стрелы», — прошептал я. «Улучшу». «Угу». Оживившись, Зареченский выдернул ближайшие стрелы из земли и протянул мне, добавив: «Только они заговоренные». «В смысле?» — не понял я, но сразу же махнул рукой. «Неважно, хуже точно не будет». Достав из кармана шило, я с помощью силы раскалил его кончик и несколькими движениями вывел на древках стрел по 2 руны. А затем, сосредоточившись, наложил по простенькому кратковременному плетению. «Попадешь?» — уточнил я, передавая воину стрелы. «Вопрос не праздный, до врагов навскидку было где-то 70 метров. Мне с моим пистолетом даже пытаться стрелять не стоило, разве что для фона». Егор, не говоря ни слова, кивнул, а затем резко распрямился, вставая в полный рост, и пустил стрелу. И вот тут произошло 2 абсолютно непредсказуемых события. Боец с поросенком под мышкой, который сейчас подошел поближе к измывающейся над девушкой троицей и которому в спину как раз и летела посланная Зареченским стрела, внезапно уронил свою добычу и молниеносно, почти неуловимо для глаза, сделал шаг в сторону. Но стрела все равно нашла себе цель, попав ровно между лопаток насильнику. И вот тут-то и случилась вторая неожиданность. Стрела почему-то не просто убила гада, а взорвалась. Причем взрыв был такой силы, словно туда крупнокалиберным снарядом прямой наводкой зафигачило. Да ко всему прочему еще и полыхнуло огнем во все стороны, так что жар дошел даже до нас. «Ядрить!» — ошеломленно выругался Егор. «Твою тещу!» — одновременно с ним произнес я, вглядываясь в то, что осталось от усадьбы. Троицу насильников вместе с жертвой, кажется, просто разорвало на куски. Бойца, что удерживал мужика, опрокинуло и протащило несколько метров вместе с жертвой. А похититель поросят взлетел в воздух и долетел до стены дома, здорово об нее шмякнувшись. Вот только почему-то не умер и даже сознание не потерял. Вместо этого он довольно резво поднялся на ноги и посмотрел в нашу сторону. А спустя мгновение быстро, даже очень быстро, понесся в нашу сторону, обнажив меч. Одновременно с этим Егор, что-то пробормотав под нос, выпустил во врага вторую стрелу, но тот, как и в первый раз, увернулся. Последствием этого стало попадание в стену дома и очередной сильнейший взрыв. Бегущего человека, который за очень короткий промежуток времени успел преодолеть 25 метров, взрывной волной толкнуло в спину, но он вместо того, чтобы упасть, сделал кувырок вперед и снова оказался на ногах. Третью стрелу Зареченский послал чуть ли не в упор, до нас оставалось 15 метров. Но я даже предполагаю, что сейчас произойдет, сделать ничего не успел. Увернуться от этого выстрела вражина не успел, зато умудрился взмахом меча отвести стрелу в сторону, и она, соответственно, тут же сдетонировала. Куда делся супостат, я не видел, так как нас с Егором взрывной волной унесло в лес. Правда, улетел я недалеко, со всего маха приложившись спиной о первое попавшееся дерево. В глазах потемнело, а воздух из легких вышибло полностью. И целую минуту минимум я думал не о продолжении боя, а как бы научиться снова дышать. Затем я, постановая и пытаясь услышать хоть что-то, кроме звона в ушах, все же умудрился подняться и кое-как доковылял до Егора. Он стоял на том месте, где совсем недавно находился укрывший нас кустарник, и совершенно ошалевшим взглядом разглядывал то, что осталось от дома Бортника. А там не осталось практически ничего. Все, что не разметало двумя последовавшими один за другим взрывами, сейчас весело догорало. Также горела и трава кругом, а в некоторых местах даже тлели несколько деревьев. Покрутив головой, я попытался найти взглядом бежавшего к нам бойца, но так и не понял, куда он делся. И лишь присмотревшись получше, разглядел 20 метров в стороне одиноко лежавшую оторванную ногу. «Сходили, блин, за метком!» — истерично хохотнул я и тут же схватился руками за еще сильнее загудевшую голову.